выразить свое сочувствие и поддержку проповеднической деятельности в сознании Кришны по социальным, семейным, религиозным или каким-то другим соображениям. Тот, кто решится посвятить себя деятельности в сознании Кришны, может встретить сопротивление со стороны членов своей семьи и многих других трудностей. Такому человеку Кришна рекомендует отдавать заработанные средства на какое-нибудь доброе дело. Отдавать заработанные средства, как правило, тяжело. Правила, регламентирующие подобную деятельность, изложены в Ведах, где приводится описание многочисленных жертвоприношений и различных видов пуньи или особой деятельности, на которую можно потратить заработанные средства. Это поможет человеку постепенно обрести знания. Когда человек, не проявляющий интереса к деятельности в сознании Кришны, дает пожертвования больницам или какому-то благотворительному заведению, он тем самым отказывается от результатов своего труда, доставшихся ему ценой немалых усилий. И здесь Кришна советует людям делать это, ибо отдавая плоды своего труда, человек постепенно очистит ум, что поможет ему когда-нибудь понять сознание Кришны. Разумеется, сознание Кришны никак не зависит от других форм духовной практики, поскольку метод сознания Кришны сам по себе является могучим средством очищения ума. Но если человек по тем или иным причинам не может сразу приступить к практике сознания Кришны, то он должен, по крайней мере, стараться жертвовать результаты своего труда. Для этого можно помогать ближним, трудиться на благо государства, общества, своего народа и страны. И в будущем это поможет нам достичь уровня чистого преданного служения Верховному Господу. В Бхагавадгите 18.46 сказано «Ята правриттир бхутанам». Если человек жертвует чем-то ради высшей цели, то даже не зная, что это цель Кришна, благодаря своей жертвенности он в конце концов поймет, что высшей целью всех устремлений является Кришна. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнибьо Вайшнавибьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шриманти Ниранджана Свами Тинаминая Нагада Преснам Пропадайсту Штай Санкиртану Правитартан Дзимаха. Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштай Буталей Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине Нирвише Шашунья Вади Пасчатья Дешитарине. Итак, основная тема сегодняшней лекции – это те трудности и проблемы, которые возникают в жизни любого общества, поскольку общество создается с одной целью – достигнуть каких-то определенных задач или целей. Мы можем видеть, что создается общество по разным интересам, по разным вкусам, по разным видам деятельности, и все это для того, чтобы достигнуть какой-то цели, каких-то задач. И основная проблема, с которой сталкивается человек, это не сама цель и не метод, и даже не средства, при помощи которых он пытается достигнуть какой-то поставленной задачи, а это общество, в которое он попадает. И общество несет в себе как плюсы, так и минусы. Плюсы – это то, что в обществе можно друг друга поддерживать, помогать друг другу, действовать в соответствии с намеченной задачей или целью. Но также есть минусы общества. Общество также причиняет беспокойство для выполнения тех или иных задач. И как Шрила Прабхупада описывает в своих книгах, что когда есть общество, то начинаются трения и возникают очаги раздражения. Подобно бамбуковому лесу, который не нужно поджигать, просто дует ветер, и поскольку бамбук рядом друг с другом находится, очень большая плотность, то все от ветра трутся, эти тростниковые стволы, и от трения возникает пожар. И пожар очень сложно погасить. В источнике вечного наслаждения есть история, где Кришна поглощает пожар, и там говорится, что это метафорическое событие связано с поглощением разногласий между вайшнавами, между преданными, что только Кришна может решить эти разногласия, то есть сами вайшнавы не могут решить их, потому что тот, кто к этому огню подходит, он такой же бамбук, и он что происходит? Да, и также, чем больше людей втянуты в решение тушения конфликта между преданных, тем этот пожар может что? Еще больше разгораться. И говорится, что эта история, Кришна поглощает пожар, лесной пожар, говорит о том, что эти проблемы решает Кришна, когда возникает пожар. Этот пожар из-за чего? Из-за трения. Из-за трения. И никто его не поджигает. Просто мы уплотняемся. Мы уплотняемся. Когда дистанция достаточно безопасная, ветер дует и ничего не происходит. Но нас, посмотрите, как мы уплотнились. На приветствии, как мы уплотняемся, на лекциях. Большая часть людей даже находится в коридоре, там. Некоторые не приходят из-за того, что им тяжело здесь находиться, душно. Приходится сидеть на полу, в неудобной позе и так далее. Очень много причин есть. От кого-то пахнет неприятно. Кто-то нас вдохновлял продать квартиру и обманул, и так далее. В обществе столько много проблем. Кто-то распространяет про нас сплетни, кто-то клевещет, кто-то стремится нами управлять, а мы не принимаем его авторитет. И так возникают очаги раздражения. И большая проблема возникает среди людей не из-за того, что им не нравятся те цели, к которым они устремлены, не из-за того, что они против методов, и у них нету средств. Они не достигают этих целей из-за того, что возникает что? Пожар. Пожар, в котором сгорают очень много людей. Пожар этих, возникающий из этого трения. И поэтому людей в большей степени приучают общаться. И как Шрила Прабхупада сказал, что свою истинную любовь ко мне вы проявите через то, как вы будете сотрудничать. Почему же Шрила Прабхупада говорит, что это единственное и самое важное в духовной жизни? Потому что он сказал, я дал вам средства, я дал вам метод, и я дал вам цель. Но вы ее не достигнете, потому что пожар все поглотит. И он говорит, никакие проблемы извне не остановят наше движение. Но наше движение может быть уничтожено этим внутренним пожаром. Этим внутренним пожаром. И Шрила Прабхупада говорит о том, что мы должны очень хорошо образовываться в том, как нам общаться, как правильно нам взаимодействовать. И поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает, как вы будете сотрудничать, используя эти средства, методы, чтобы достигнуть этой цели. Как? И мы сразу получаем очень много разных аспектов. Мы, во-первых, все поделены на разные качества природы. А качество природы, качество означает гуна. И как минимум мы делимся на четыре сословия. Браманы, кшатрии, вайши, шудры. Между нами существует также половая отличительная характеристика. Мы имеем мужчин, имеем женщин. Между нами существует возрастная градация, есть молодые, дети, зрелые, пожилые, старые и очень старые. Между нами существуют различия в национальности. Между нами существует различие физическое, есть инвалиды, есть здоровые, есть больные, есть приболевшие. У нас существует социальная градация. Кто-то ученый человек, а кто-то имеет недостаточное образование. Кто-то рабочий, а кто-то военный. Кто-то коммерсант, а кто-то едва-едва сводит концы с концами. И ищет копейки, чтобы доехать в храм. А кто-то жертвует тысячи, десятков тысяч. Также между нами есть градация. У кого-то есть семья, и она достаточно удачная. А у кого-то была семья, но распалась. У кого-то есть дети, а у кого-то их нету. Чьи-то дети учатся в школах, в институтах, а чьи-то дети сидят в местах лишения свободы, или болеют, инвалиды, или умерли. Итак, я не буду перечислять всех различий, которые существуют в нашем обществе, и мы абсолютно наплевали на это, и мы ничего не учитываем. И мы хотим устремиться к этой цели, не учитывая положение друг друга. Мы не знаем, кто чем дышит, кто чем живет, как правильно взаимодействовать друг с другом, учитывая положение друг друга. Кто-то в разводе, а кто-то имеет любовника и любовницу. И дело в том, что пока мы не освобожденные личности, все это будет играть достаточно серьезную, значимую роль для нашего поведения, общения, деятельности и так далее. Итак, люди приходят в общество, и они пытаются действовать в этом обществе, и натыкаются на тысячи проблем. Кто-то не может повторять джапу, просто послушав чьи-то разговоры. Кто-то не может читать джапу, потому что в семье был скандал до ночи, и человек не может соблюдать садхану. Кто-то еще тайком выпивает, кто-то тайком покуривает, кто-то сидит до ночи, смотрит телевизор или читает газеты, кто-то любит порнографические фильмы еще до сих пор. И мы также различны. Кто-то читает блока, а кто-то читает надписи на заборах и хихикает. Кто-то слушает Баха, а кто-то слушает Добрынина. И так далее. У всех у нас разные вкусы, разные возможности материальные. И так далее, и так далее. Все это называется карма. Кто-то интересуется мистикой и оккультизмом, а кто-то говорит, что это все чушь. И они могут сидеть рядом друг с другом, здесь, в этом обществе. Кто-то принимает авторитетом вот этого, а кто-то совершенно другого. И мы здесь все рядом. Вы представляете, сколько различий, мы должны друг друга убить давно. И мы терпим. И терпение какое? Да. Терпение имеет границы. И терпение. Итак, я могу вам назвать тысячу факторов, которые являются причиной того, чтобы нам здесь подраться. Но мы не деремся из-за этого. Но посмотрите, Прабхупада не описывает эти факторы. Он говорит о самом главном факторе. Он говорит, даже представьте, что нету разногласий. Все мы одной нации, одного пола, у нас у всех одна жена и один муж. Представляете, да? Просто мы, если будем все тут рядом и плотно упакованы, то мы все равно можем что? передраться здесь все. И Прабхупада говорит, просто из-за того, что мы находимся слишком рядом, в одной среде, и дует ветер. Кстати, ветер. Не жена, не дети, не деньги, а ветер. И люди от того, что близко находятся, они трутся. Что это означает? Что же за ветер? Жизнь. И поскольку мы вот как в автобусе, мы, может быть, даже все друзья, и мы в автобусе едем, но нас так много, и когда автобус делает резкий поворот, что происходит? Мы кого-то прижимаем всей толпой. Тех, кто там, возле... И как вы думаете, какое у них чувство рождается по поводу нас? Потом автобус выравнивается, эти люди тоже начинают выравниваться. И мы говорим, извините, мы говорим, ну осторожней. Один раз ничего. Опять поворот. Опять. Потом в другую сторону, мы на них уже наваливаемся. И наваливаемся радостно. Мы уже не просто, как они, наваливаемся. Что испытываем, как бы, ой-ой-ой. Они два раза на нас наваливались. А теперь поворот, и мы, ава, знаете как? Ну как? Итак, возникают эти отношения, эти трения. И постепенно они начинают нас беспокоить. И мы начинаем говорить о проблемах духовной жизни, о том, о сём. Но все проблемы создаются в обществе. Потому что мы также здесь имеем такое различие. Одни сильно завистливы, а другие менее завистливы. Одни более грубые, а другие менее грубые. Одни более прямолинейные, другие более гибкие и так далее, и так далее. Существует сотни тысяч различий. В лексиконе, во взгляде, в лице. Кто-то так говорит, кто-то говорит так. И мы на все на это что? Реагируем. Мы на все на это реагируем. На все это внешнее. Почему? Потому что мы с вами находимся под влиянием внешней энергии. Мы находимся с вами под влиянием внешней энергии. И отождествляем себя даже, по крайней мере, с тем, что я перечислил. И отождествляем себя с детства и напрочь. С детства и напрочь отождествляем себя именно с этим. Я уж не говорю, у нас у всех различный опыт. Профессиональный, жизненный, сексуальный. И какой угодно. У нас столько различий в опыте. И как же нам вот здесь всем вместе не загореться и не пожечь друг друга? И тогда к этой цели некому будет просто что? Останется цель, останется метод, даже останутся средства. Только не останется кого? Да. Не останется самих людей. Итак, это самая серьезная, самая единственная причина, по которой во всех организациях, коммунистических, религиозных, ну, каких бы то ни было, атеистических, коммунистических, каких-нибудь там фашистских, то есть везде, где есть общество, основная проблема будет исходить от кого? От людей. От людей. Итак, когда мы говорим, что у нас неудачи, неуспехи и все остальное, эти неудачи не в средствах, не в методах и не в целях. Вся эта неудача исходит от кого? От людей. От общения. И поэтому слово «общество» называет общность, общение. Что это означает? Общность целей, задач, интересов. И на основе этого мы все с вами общаемся. На основе чего же мы можем общаться? Если мы говорили, у нас разная профессия, разный опыт, разные нации, разные семейные положения. Вот в основном мы начинаем общаться именно на основе этого. И это называется праджалпа. Что же разрушает духовную жизнь, как вы думаете? И что ее созидает, поддерживает, формирует? Праджалпа? И поэтому Шрила Прабхупада говорит, международное общество сознания Кришны. Значит, что может поддерживать, созидать, улучшать? Только сознание Кришны. Таким образом, все это может быть урегулировано только при помощи Кришны. Как и описывается в источнике вечного наслаждения, этот пожар можно погасить только сознанием Кришны. А Кришна и его сознание отличны друг от друга? Нет. Таким образом, у людей не хватает сознания Кришны. И сознание Кришны называется вайшнавская культура. Вайшнавская культура, не ведическая культура, а вайшнавская культура. Итак, мы говорим с вами о том, что мы иногда упускаем. Шрила Прабхупада в науке самосознания описывает, наше движение и индуизм не имеют ничего общего. Но мы полностью уверены, что мы должны искать поддержку у Индии. Мы говорим, вот столько Индия, вот в индусах. А Прабхупада, извиняюсь за выражение, русским по белому пишет. Между индуизмом и нашим движением нет ничего общего. Мы не религиозное движение и не религиозный культ. Мы культурное движение, целью которого является восстановить в обществе истинные, неподвластные времени ценности. Итак, когда мы говорим, в чем же наша проблема лично и наше общество, мы не культурные люди. Поэтому никогда мы не сможем достигнуть того, что мы строим. Потому что туда войдут, в это прекрасное здание, в этот прекрасный райский сад, в этот прекрасный духовный мир наши люди, которые могут ругаться из-за национальности, ругаться из-за толстый-тонкий, ругаться из-за того, что от кого как пахнет, кто как говорит, у кого какое образование. Мы весь этот мир просто уничтожим. Итак, в чем же была проблема коммунистов? Такая хорошая мораль, такая хорошая идея, все так здорово. И построили Советский Союз. И выбрали там всех руководителей, все остальное. И посмотрите, какие хорошие идеи, но поскольку культурный уровень людей был самый низкий, что произошло? Это стала самая страшная страна. Самая страшная страна. И самое это... Ладно бы мыли бы страшные для других. Люди взрослые помнят, как они боялись друг друга. Сколько народу мы уничтожили без войны в этом трении. Говорится, что война в среднем унесла более 20 миллионов, а репрессии после Великой Октябрьской пролетарской революции унесли более 50 миллионов. Мы все справляем День Победы, но мы даже не понимаем ужаса диктатуры пролетариата, диктатуры бескультурных людей. Таким образом, мы точно можем прийти к выводу. Не было бы такого внутреннего пожара, никакая война бы нас не напугала. Никакая война бы так нас не испугала. Почему? Тяжелая война была. Унесла столько личностей, потому что она была обезглавлена, обескультурена. эта страна была наполнена некультурными людьми, глупыми, тупыми, алчащими, завистливыми, поделенными на все остальное. И поэтому в этом была слабость. И столько жизни всему стоило это. Все продемонстрировали, всему миру мы продемонстрировали несостоятельность всего. Точно так же может произойти в любом другом обществе. Если мы не становимся более культурными, а значит более сознающими духовные ценности, мы не сможем построить. Мы будем строить только внешне все. Но мы не сможем там уживаться, потому что там будем жить мы. Посмотрите друг на друга. Вы хотели бы с этим человеком жить в одной комнате? Вот с кем вы сейчас рядом сидите? Взгляните друг на друга. Вот так, повернитесь направо, налево, вперед и сзад. И представьте, вы сейчас бы хотели, чтобы этот человек с вами в квартире жил? Вот с сегодняшнего дня и до конца жизни. А? Вот честно. И вы бы ему доверяли все, ваш холодильник, телевизор, унитаз. Это сложно было бы. Это было бы очень сложно. Почему? Я и мое. Совместимости нету. Нету взаимопонимания. Какого? Материального. Нет материального взаимопонимания. Итак, что же такое культура? Мы можем жить в мире только тогда, когда мы сами осознаем Кришну. Когда мы щедры, добры, участливы. Когда мы не делим людей на нации, на образование. Мы сможем уживаться. А так нам будет жалко, что кто-то что-то сломал. Кто ел из моей миски? Кто пил из моей чашки? Кто тапки поставил не туда, где я их оставил? Даже муж с женой из-за этого ругаются день и ночь. Вы можете... Так они друг друга любят. Они спят вместе. У них совместные дети. А посмотрите, сколько войны. А? Посмотрите, сколько войны. Что же такое культура? И мы с вами разделились на кришнаитов, христиан, мусульман, коммунистов, алкоголиков, наркоманов. И мы все говорим, фу, эти корми. Это уже говорит о том, что мы вне сознания Кришны. Мы говорим, фу, эти христиане. Мы уже не в сознании Кришны. Ой, эти мусульмане. Это уже вне сознания Кришны. О, эти иркутяне. Эти бакты с Иркутска. Это уже не сознание Кришны. Это уже не культурно. Это уже вносит что? Разногласия. Разногласия в общество. И Шрила Прабхупада говорит, движение сознания Кришны – это культурное движение. Посмотрите, мы говорим, деньги все нужно отдавать Кришне. Значит, кому? Нам. Нам. А Шрила Прабхупада говорит, мы должны понять Кришну. Кришна предлагает Арджуне, если ты не можешь понять меня, следуй принципам бхакти-йоги. Если ты не можешь это, работай для меня. Если не можешь это, отрекайся от плодов своей деятельности. Строй больницы, работай на государство, на свою родину, на нацию, на человечество. Помогай сиротам. А мы говорим, фу, сентиментальные филантропы, альтруисты, дураки, материалисты. И вместо того, чтобы поощрить людей за это, мы их высмеиваем и называем их идиотами. И развиваем к ним пренебрежение и антипатию. Мы развили очень много антипатии к другим религиям за эти годы. Мы развили очень много антипатии к разным проявлениям, которые были в прошлом, в нашей истории. А Кришна говорит, симпатия и антипатия являются камнем преткновения в духовном самоосознании. Что же происходит? Мы поделили своих, мы приходим и говорим своим детям, фу, твой дедушка мясоед. Мама не соблюдает стандарты, она плохая. Не подходи, это христиане. Все, Кришна, Кришна, Кришна. И мы называем себя еще последователями Шрилы Прабхупады. Прабхупада не был так бескультурен. Прабхупада поощрял в соответствии с шастрами. Прабхупада понимал эту культуру, и он говорил: в нашем доме, который мы строим, есть место христианству, мусульманству, буддизму. Там есть место всем. Даже тем, кто еще не осознает наши ценности. Они могут жить вместе с нами. И жить как? Достойно и счастливо. И поэтому Шрила Прабхупада говорит: первой задачей ИСККОН является что? Достигнуть мира во всем мире. Дать такую культуру, чтобы люди смогли уживаться друг с другом. Но это возможно только тогда, когда мы можем распространять не индийскую религию, не какой-то религиозный культ, а истинные ценности души. И Шрила Прабхупада говорит: если вы будете поддерживать христиан в их христианстве, просто будете говорить о бескорыстности служения Богу, христиане никогда не начнут вас критиковать, потому что они сами за это борются в своих рядах. Когда вы будете поддерживать мусульман, говорить о терпимости к другим религиям, чего они сами хотят, и видят, что они делятся на этих, на экстремистов, на тех, кто нормально и терпимо относится. Если вы будете говорить о том, что Бог это все, Он пронизывает все аспекты нашей жизни, пожалуйста, следуйте своему Корану более внимательно. Разве мусульмане могут сказать, что кришнаиты идиоты? Если мы будем говорить человеку: пожалуйста, конечно же, помогите этим нищим, помогите этим мальчишкам, бегающим на улицах, это так по-божески, это так по-человечески. Постройте, вкладывайте в церкви, в больницы, в оздоровительные комплексы. Отказывайтесь от плодов своей деятельности. Даже если вы не понимаете, и даже если вы против, что Бог есть. Учитесь жить для других, для своих семей, наций, народов, государств. Живите, учитесь кому-то что-то отдавать. И вы, несомненно, постепенно достигнете понимания нашей философии. Ибо ум ваш успокоится и очистится. Потому что ум успокаивается и очищается только в процессе отказа от плодов своей деятельности. И Кришна говорит Арджуне: посвяти свою жизнь получению знаний. Лучшее знание, совершенное знание — медитация. А самый совершенный смысл медитации — это отказ от своей деятельности, от плодов своего труда. Ибо только так можно достигнуть спокойствия ума. А когда ум успокоится, можно достигнуть того, чего ты не понимал. А когда ты достигнешь того, чего не понимал, ты начнешь понимать то, что не мог понять. И в итоге ты достигнешь кого? Меня, он говорит. Ты непременно достигнешь меня. Итак, Шрила Прабхупада говорит о нашем движении не как об индуизме, религии какой-то, что мы тут все лбом долбимся этими кантималами, как крестами машем, выходим на крестный ход, изгоняем демонов. Все они в нас, Хираньякашипу в нашем сердце танцуют. Радостно пляшет и хохочет. Желание славы, власти, богатств, чувственных наслаждений, желание мистического совершенства, желание материального успеха, положения, уважения. Хираньякашипу в нас клокочет, в нашем сердце. И мы так боимся, что Нарасимхадев ворвется в наше сердце и порвет там нас, как грелку. Мы так боимся, мы поем «Джай Прохлада Махарадж», «Джай Нарсимхадев». Но мы боимся, как полубоги. Они испугались облика Нарсимхадева и боялись его рыка. Почему же они боялись? Его не боялся, говорится, только Господь Шива и Прохлада Махарадж. Господь Шива спокойно стоял и созерцал на это, радуясь, как Господь Нарсимха этих материалистов напугал, что они все трепещут. и просят, а нельзя ли мягче, а нельзя ли как-то более деликатнее, более тактичнее, а нельзя ли как-то, ну, это так грубо. Нельзя ли другим лексиконом, как-то по-другому, Нарасимхаджи, ну ты что? Флейту, давай флейту. Посмотрите. А Прохлада Махарадж, увидев залитый облик Нарасимхадев капельками крови, которые брызнули с Хирани Кашипу, на нем висели кишки, как гирлянда. Прохлада Махарадж сказал, о Господь, в таком облике ты еще более прекрасен. Почему? Потому что в его сердце не было материализма. Только в сердце Прохлады Махараджа и Господа Шивы не было этого материализма. Поэтому они не боялись такой проповеди. Они не боялись, что кто-то этой проповедью посягает на этого Хираньякашипу в нашем сердце. Как Бхишмадева, когда Кришна схватил колесо и хотел убить Бхишмадеву, Бхишмадева открылся ему. Давай! Я хочу, чтобы ты это из меня выбил. Я хочу! Бхишмадева воспринял это как величайшую милость. Царица Кунти говорит Шримад Бхагаватам, дорогой Господь, мы женщины не очень разумны. Прошу тебя, дай мне разные проблемы. Я молю тебя, пусть моя жизнь будет соткана из одних несчастий, бедствий и горестей. Потому что когда на мою жизнь сваливается такая доля, я начинаю поклоняться тебе с преданностью. А когда я поклоняюсь тебе с преданностью, ты появляешься в моей жизни. И нет для меня счастья большего, чем иметь тебя в своей жизни. Но когда все хорошо, я просто лицемерно следую правилам и предписаниям, лишь как ритуал. Поэтому, Господь, пошли мне трудности, ибо только в них я способна предаваться. Итак, культурное движение – это движение вайшнавской культуры. И Шрила Прабхупада говорит, вайшнавы, они не могут быть чьей-то религии, чьей-то нации, какого-то полового определения. Вайшнавы – это сознание Кришны. Мы знаем историю Махараджа Бхараты, который стал оленем. Но этот олень был вайшнавом. Он каждый день приходил к храму и совершал приветствие божеств. Он кланялся вайшнавам и отреченным. Он ел остатки пищи, которые оставляли монахи. Он пил воду, которой они омывали перед входом в храм стопы. Он был оленем и при этом был кем? Вайшнавом. А мы люди, но мы олени. И поэтому, да... И поэтому Нарада Муни рассказывает историю царя Пуранджаны, как он стал кем? Оленем. И Шрила Прабхупада говорит, как глупый олень бежит на манок охотника, который в кустах дует в манок с натянутым луком. А манок-то зазывает на что? Как вы думаете, на сон, на еду, на оборону, на секс? Самка, голос самки. Все. Итак, говорится, здесь люди, все бегут на этот манок, подобно мотыльку, который летит на огонь. Потому что огонь так красив и привлекателен, и он не знает, что долетев до него, он найдет лишь смерть. Как олень бежит на манок, охотника, который натянул лук и ждет свою жертву. Как страждущий, жаждущий воды, видит миражи в пустыне и устремляется к ним. Никто из них не знает, что это иллюзия. майя, то, чего нет. Итак, культура общества выражается в том, что мы очень хорошо понимаем все эти аспекты жизни. И когда сердце человека очищается, он может жить в обществе, потому что он не боится, что кто-то сядет в его машину, что кто-то оденет его ботинки. Он не боится этого. Потому что в его машину садится человек в сознании Кришны. Его ботинки одевает человек в сознании Кришны. Он думает, это такое счастье, что я могу дать ему машину и дать ему свои ботинки. А он говорит, такое счастье, что я сейчас сижу в машине, где сидел этот великий вайшнав. Они не боятся, что кто-то что-то отнимет у них. Они вне потерь и приобретений, вне побед и поражений. Таким образом, мы должны понять, что такое общество, которое мы строим. Это не здания, которые будут выше мечетей, синагог и церквей, и которое будет самым крупным проектом за территорией Индии. Храм – это мы. Храм – это не помещение. Это не высота, тонны, килограммы. Храм – это наши сердца, которые привлечены сознанием Кришны, которые могут поощрять в людях в соответствии с Бхагавад-гитой все их склонности, наклонности, где людям говорится, даже если ты самый грешный из всех грешников, пойдем с нами. Они говорят, нам греховные не нужны. Говорится, три вида личностей существуют в религиозной жизни, которые могут претендовать на авторитетство, занимая одно и то же положение. Какое? Материальное. И говорится, простой человек пренебрегает грешником, сторонится его и брезгает. Простой человек, обычный, пренебрегает грешником, сторонится его и брезгает. И всегда думает, чтобы его не было. Что они мешают и оскверняют нашу жизнь. Освобожденный человек, освобожденная душа, снисходителен к грешникам. Он их благодетель. Без него им не спастись. А великая душа любовно-сострадательна к грешникам и своей любовью пробуждает их собственную силу на то, что они могут достигнуть высшей цели, независимо от своего прошлого. Итак, люди не могут понять, что же делает Шрила Прабхупаду таким великим, что вот такой человек, как я, вдохновился в этой жизни достигнуть высшей цели. Вот с такой биографией, вот что такой великий человек. Были многие, которые говорят, только лишь не, только через этого. И есть такие, которые пытаются вас сделать зависимыми от себя. И вы правда понимаете, что вам-то, кроме как через них, никуда не уйдется. Есть те здесь в обществе, которые пренебрегают такими, как я. Ой, фу, когда же он уйдет? Когда же его вообще не будет? Когда он сгинет? Надо его всяческими силами убрать этого человека. Нам не нравятся его усы, не нравится все, что он делает. Фу, наше общество это позор нашего рода, это позор нашей фамилии, это позор. Но я пришел не к ним. Не к первым и не ко вторым. Я не пришел ни от кого зависеть и не пришел с кем-то сражаться. Я пришел слушать и изучать того, кто меня вдохновляет и кто во мне возродил эту надежду на эту тайну, которая придала смысл всей жизни, что я могу быть спасен. Кем? Кришной. Что Кришна через таких великих личностей может обо мне позаботиться. И Кришна, говорится, проявляет свою истинную любовь через великих преданных. Потому что своей любовью и состраданием, таким, которых все пытаются убрать из своей жизни, он зажигает в них то желание и ту потенцию, которая в них существует. Он дает им эту надежду. И эта надежда – реальность. Он делает ее реальной. И Кришна говорит Арджуне: если ты самый грешный из всех грешников, взойди на корабль трансцендентального знания. Итак, мы здесь встречаем любовь к нации, к родине, к обществу, к родным и близким. Как вы думаете, Бхагавадгита – это трансцендентальное произведение? Значит, поощрять в людях это для того, чтобы они поняли Кришну, это духовно? Вот что такое духовная культура. Она никого не отмежевывает. Она не делает никого зависимым от нашего положения. Она просто зажигает сердца людей, чтобы они, независимо от того, кем они были, сколько они наделали гадости и всего остального, они смогли как реальность принять эти ценности, которые помогут им достигнуть высшей цели. И у всех у нас, у всех до одного, у женщин и у мужчин, у толстых и тонких, старых и молодых, больных и здоровых, есть возможность получить милость Кришны, если мы предадимся его преданным. Вайшнаву, чистому вайшнаву. И Шрила Прабхупада узаконил свое положение в Искон, как ачария. И по сути дела, мы все с вами предаемся кому? Желающие быть вам полезны в вашем служении Шрили Прабхупаде. Итак, мы здесь пришли служить Шриле Прабхупаде под руководством духовных учителей. В их служении кому? Шриле Прабхупаде. Мы получаем посвящение, первые, вторые, получаем пранамы. Для чего? Чтобы служить этой великой личности, которая не отмежевала ни христиан, ни мусульман, никого не отмежевывает. Ни коммунистов, ни фашистов, никого. Он не держится подальше от греховных. Шрила Прабхупада раздает щедро всем эту свою заботу и любовь, которая является любовным состраданием, говорится, Господа Нитянанды, Кришны. Любовным состраданием. В чем сострадание? И Вишванатха Чакраварти Тхакур Мадхурья Кадамбини говорит, что сострадание является только следствием бхакти, то есть любви, божеской любви в сердце бхакты. Только такой бхакта может по-настоящему изменить сердце или жизнь человека, потому что он сострадает не просто как-то. Он сострадает не то, что мы теперь от него все зависимы, или сострадает, что он нас наказывает. Он сострадает нам, что он дает нам шанс всем. И говорит: ты можешь. Ты можешь. И мы думаем, это лозунги, это ораторство. Нет. Это правда, которую от нас скрывает майя. Это правда, которую от нас скрывает вожделение, ложное эго, гордость. Это правда, которую мы не можем постигнуть из-за того, что мы нечисты. И слушаем и общаемся с нечистыми личностями. И такое общение уничтожает в нас эту веру, что мы при всех своих недостатках, вот такие вот, при таком положении, способны в этой жизни снискать милость Кришны. Получить чистую любовь и вернуться назад в духовный мир. Это общение уничтожает все в нас. И это общение мы получаем друг от друга. И вместо того, чтобы сотрудничать, как не потерять эту веру, мы вдруг друге этими сплетнями, болтовней уничтожаем друг друга в этом пожаре вожделения, гордости, зависти. И мы друг другу оказываем самую страшную услугу, когда старший преданный кому-то говорит: дурачки, я тоже думал, что раньше так все легко и просто. Я вот уже потратил столько лет и нифига. Я вот столько лет тоже нифига. А я вот фига. И еще такая фига. Ой-ой-ой. А я чувствую, что все это достижимо. И есть милость для всех. Просто люди потеряли веру в эту милость. Как один человек сказал: а, это вы ученые. Это вы, которые говорите людям слова, которые они не в состоянии понять и даже не способны произнести. Это вы, ученые, которые измеряете жизнь линейкой и взвешиваете ее. Это вы, ученые, которые говорите о том, что раковые клетки ведут себя странно. Это вы, кто измеряет горе и радость ртутным столбиком. Это вы, ученые, которые делаете вид, что все знаете и понимаете, но именно вы убиваете в людях надежду на существование той тайны, божественной тайны, которая и является единственным смыслом, для чего человек может жить. Поэтому ваш прах более ценен, чем ваши деяния. Потому что именно вы убили в людях надежду на Божью милость. Итак, мы можем также здесь говорить о разных вещах, и говорить о религии, но не говорить о культуре. Потому что истинная культура проявляется только в духовной жизни. Только духовный прогресс дает культуру. И Прабхупада поэтому говорит: это культура, на которую не влияет время, а время формирует карму. Поэтому называется: настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. И если мы будем следовать мирской культуре, никогда нам не построить и никогда нам не достигнуть того, к чему мы устремились. И поэтому Санатана Госвами говорит, что поведение вайшнава, это та этика. Что же такое этика? Это этические нравственные ценности, о чем и говорит Прабхупада, которые умиротворяют человека, делают его жизнь ценной и жизнь других живых существ. И поэтому говорится ахимса, не причинение вреда ни одному живому существу, ни моли, ни мышкам, ни тараканам. Но мы всех судим и уничтожаем. Почему? Потому что они портят нам интерьер. Они, видишь ли, испортили нам шубу, и мы готовы убить. Чем мы лучше преступников? Чем мы лучше всяких других людей? Какое-то глупое живое существо поело нашу шубу, и мы его за это что? Казнили. Даже не зная, что это такая же душа, как и мы, просто в другой форме. Мы будем думать, что кто-то нам мешает качать нефть и расстреляем всех лиц кавказской национальности. Мы кто-то будем думать, что кто-то нам мешает узкоглазые, черные, желтые. Мы будем думать, нам мешают толстые. И все началось от маленькой моли, которая скушала нашу шубу. Даже не всю. И человек не может достигнуть умиротворения, поскольку он не общается с людьми, которые постигли культуру, вайшнавскую культуру, не этот материальный этикет, ужимки, лицемерие, дипломатию, тактичность, как наслаждаться, как обманывать других этой тактичностью, лицемерием, как льстить людям, как улыбаться и за спиной делать гадости. А тот, кто постиг вайшнавскую культуру, кто не боится, что Кришна ударит его колесом, чтобы выбить дурь, кто не боится, что какая-то проповедь похожа на рычание Нарасимха-девы, и трястись будут только материалисты. Преданные скажут, такая проповедь еще более что? Прекрасней. Еще более прекрасней, потому что она рвет этого Хираньякашипу в сердце, которого я так оберегаю и защищаю. Хотя лицемерно каждый день пою «Джай Нарасимха-дев! Джай Прахладя Махараджи!» А мечтаю о деньгах, женщинах и о славе. Мечтаю, как устроить своих детей за счет того, что я дам взятку, и какие-то более разумные дети не поступят, потому что у них нету денег. И я протолкну эту собачью кость, эту гнилую кровь наверх, чтобы она управляла теми, кто куда более культурен, более простодушен, искренен и честен. А если они восстанут, мы их еще раз перестреляем, как в 37-м году. Мы еще раз их уберем. Они наши враги, и мы уберем их. И другие наши враги будут убраны. У нас есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы наши планы. Я буду заниматься благотворительностью и совершать жертвоприношения и тапасии. Так я стану могущественным и буду всеми уважаем. Так думают демоны. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что истинная культура проявится в этой сострадательной любви. И Шрила Прабхупада говорит, я дал вам все, я дал эти книги всем людям, без различия, нации, чего-то, но дал я им не религию, я дал им не индуизм, я дал им Санатана Дхарму, я дал им истинную культуру души. А все живые существа, независимо от тела, формы, являются душами. Индивидуальными душами, которые призваны находиться в любовных взаимоотношениях с высшей душой и совершать ему любовное преданное служение. Итак, мы можем передраться здесь все из-за чего? Из-за того, из-за чего, в общем-то, нам нужно понять, что это не так ценно. И когда я анализирую свою прожитую жизнь в ИСККОН, я думаю, столько было битв, столько было распри. А из-за чего? Из-за власти, из-за авторитетства, из-за того, что кто-то какие-то материальные проблемы создавал, или создаю я, и я не нахожу ни одной причины, ни одной проблемы, которая бы вспыхнула из-за духовных ценностей. Все это просто майя. Потому что за духовные ценности никто не сражался. Все сражаются за материальные ценности. Обвиняют друг друга. Итак, наше общество не сможет въехать в прекрасное помещение, въехать в прекрасный город, ехать в прекрасные условия жизни и природы, потому что такие люди, как мы, ее загадят. Как Бхактивинод Тхакур поет в своем баджане. Вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, мы будем служить Тебе», но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Есть ли у вас иной друг, кроме меня? Итак, вайшнавам быть очень нелегко, когда сердце клокочет всеми этими привязанностями. Клокочет этими привязанностями. Этими желаниями. И привязанностью к этим желаниям, к этим представлениям. И поэтому Господь Чайтанья оставляет Шикшаштаку. Вся слава Харинама Санкиртани. Потому что только она, нет иного пути, нет иного пути. Только она очищает сердце человека вот от этих вещей. И по мере очищения восстанавливается мир. Мир и удовлетворенность в самом себе. Чем же доволен человек? Оказывается, человек доволен и счастлив становится чистотой сердца. Как же он может черпать удовлетворение в самом себе? Потому что в чистом сердце проявляется Божья любовь. И человек счастлив любить, отдавать, наслаждать и служить. Итак, мы можем строить общины, можем строить храмы, можем очень многое что внешне сделать. Но в этих общинах будут жить такие люди, как мы, которые будут постоянно сражаться, воевать. За что? За Царство Божье? Нет, за Царство земное. За Царство земное. И Прабхупада говорит, простая жизнь и возвышенное мышление. В чем же простота жизни? Что в этом мире воевать нам не за что. Вот почему говорится, на земле якои на небе. Там, в духовном мире, никто не воюет за то, за что воюют. Где? Здесь. Итак, когда восстанавливаются истинные ценности в сердце одного человека, он прекращает воевать. У другого он прекращает воевать. И те, кто прекратили воевать, друг друга понимают. Они прекращают воевать. Что же ценно? За что же нужно воевать? А оказывается, ценны только отношения с Кришной. Потому что отношения с Кришной основаны на любви. Значит, ничего ценнее любви не существует. Но какой любви? Не половой, а духовной. И когда сердце человека не очищено, все, что ему говорят о любви, он автоматически проецирует на межполовые отношения. И поэтому так нравится слушать об отношениях гопи с Кришной. Потому что автоматически это проецируется на что? На межполовые взаимоотношения. И люди услаждаются и проводят аналогии, даже не замечая этого, что все эти аналогии, вот даже эта картина, как они друг друга любят. Эх, что я подумал? С кем бы так же заторчать? И в итоге мы просто завидуем этим отношениям. И поэтому ищем их, чтобы наслаждаться такими же отношениями. И в шастрах говорится, что это мацарья дхама, мир зависти. И когда живое существо позавидовало Господу, оно сразу обрекло на себя, на существование в этом мире. Потому что в результате этой зависти живое существо решило также быть кем? Кришной. Не Богом. Кришной. Что такое Кришна? Санскритское слово говорится, Кришна означает черный, а второе Кришна называется всепривлекающий, потому что он любовник, он прекрасный любовник, и он привлекает к себе гопи. И когда люди слышат, Прабхупада говорит о Кришне, первые ли читают, они сразу кричат, а, этот Кришна, у него 16 108 жен, это их Бог? Так почему ж он синий? Черный, то есть синий. Потому что тут же проявляется эта зависть, что я белый, а у меня этого... А он синий. И они его так любят. И слово Кришна означает все привлекающий. И таким образом мы здесь завидуем тем, кто привлекает других. И что же говорится? И сначала они начинают говорить, что он просто привлекает всех ситхами. И Прабхупада говорит в источнике вечного наслаждения. Они называют его просто великим йогом, мистиком. Что у него просто ситхи, поэтому он такой привлекательный. Понятно, это из-за ситх. Потом они говорят про Кришну, что просто, если так не сделаешь, получишь по голове булавой, чакрой или раковиной. А может быть, цветком по носу. Но это означает условное, с отсрочкой. Потом они говорят, да это из-за того, что у него бабла немерено, из-за богатства. Потом они говорят, из-за того, что у него власть. Потом они говорят, и только потому, что он так образован, у него все знания. А потом говорят, ну конечно, он что, отреченный пастух. Итак, люди из зависти, чтобы привлечь к себе внимание, то есть стать привлекательными, пытаются отрекаться, пытаются богатеть, становиться главными, овладевать знаниями, грызть гранит науки, лишь бы привлечь к себе что? Внимание. В надежде на то, что это даст им любовь. Они хотят, чтобы все их любили, чтобы попробовать почувствовать, что же чувствует кто? Сына, ты меня любишь? Люблю, люблю. Смотри, а то не пойдешь в кино. И самое страшное, что Кришну-то любят без этого. Без этого. И никто не знает, и один Рупа Госвами объясняет, Господь Чайтанья, Кришну любят только за то, что он так любит других. Поэтому это называется взаимные любовные отношения. В чем же истинный секрет Кришны? Почему же Радха так любит сильно Кришну? Потому что Кришна, она даже не может с ним сравняться и превзойти его. Как любит он ее. И когда говорят, что никто не равен Господу, и никто не может его превзойти, имперсоналисты говорят об этом, другие говорят об этом, но Кришну никто не может сравняться и победить любовью. А атрибутами любви Кришны является власть любви, все богатство любви в любви, все знание в любви, все отречение также где? В любви. И вся красота и вся слава. Таким образом, это атрибуты чего? Любви. Какой? Взаимной. Любви Радхи и Кришны. Почему же Радхи, а не Кришны Радхи? Потому что Кришна отречен. И он отдает всегда первенство в превосходстве тому, кого он любит. Итак, в шастрах говорится, что мы завидуем только привлекательности. Если мы видим какого-то человека, которым все привлекаются, этого уже достаточно, чтобы мы начали его критиковать. А у него баб куча. А у него усы. А он вообще, у него, кто он такой? Да это у него ситхи. А это он вообще синий, все время на синей волне сидит. А он такой-сякой. Но причина-то только в одном. Что мы завидуем, что у нас есть лучше все, а нами так что? Не привлекаются. И мы не можем понять, почему привлекаются именно им. А? И такая простая вещь. Его сила не во власти, не в Мерседесе, не в деньгах, не в куче женщин, которые его обожают. А в чем же? И не в ситхах. В чем же? Он просто заботится о других. Куда сильнее и больше. И люди начинают платить ему чем? Взаимностью. И люди хотят привлечь к себе внимание, не любя других. Это полный нонсенс. И они тогда, не понимая этой силы заботы и любви о других, пытаются привлечь внимание своим словоблудием, знанием, аскезами, отречением, изучением шастр, пением с закатанными глазами, кренделевыми лекциями, цветистым языком, тактичностью, манерами. И никак не понимают, почему же все-таки этой падлой все равно привлекаться. Он же синий. Синий бабник. Знаете, что у русских называется на синей волне? Алконавт. Потому что, когда говорят синий, значит какой? Пьяный. Пьяный или? Синий. Блатной. И поэтому, когда мы открываем энциклопедии что-то, там везде говорится, что Кришна похотливый бог любви, которого возвели в ранг. Поэтому индуизм и вайшнавизм — это религия. Какая? Похотливая. Это просто они сексуально озабоченные. Они когда приезжают, фотографируют храм Джаганатхи, там говорится, вокруг разные... Там Камасутра. И так постепенно, тут со слами, со шаками, зоофилия, то все, группин секс, все это идет. Потом раз, потом так, потом полубоги тут, а потом раз и Радха с Кришной. А там чакра потом. И мораль там что? Чтобы понять это, нужно отказаться от всего от этого. А они говорят, чтобы достигнуть этого, надо принять все это. Так проникает в их жизнь сахаджия. Вот они как прогрессируют поэтапно. И говорится, променяли это на это. Итак, люди сбитые с толку и не могут понять, почему мы завидуем. И когда мы какую-то девочку начинаем, матаджи начинает кого-то гнобить. Почему? Потому что ей больше что? Привлекаются. И больше ничего. И поэтому он говорит, что я ей завидую, что ли, у меня тоже такие сережки есть. Ну тебе хоть на голову арбуз надень, ты все равно непривлекательная. Для тех, кого бы ты хотела привлечь к себе, они привлекаются ей. И тогда начинаются. А там уже надо найти повод. Она синяя. Да у ней было куча мужиков. Да она не целомудрена. Да вы знаете, кем она была в прошлом? Да она Нюрке, знаете, что сказала? И мы начинаем. Таким образом, мы завидуем-то ничем. Почему? Потому что когда у нас все появится, то, что мы думаем, является причиной привлекательности, мы все равно остаемся незамеченными. Почему? А? Отпустите себе усы, и у вас будет авторитет сразу в Красноярском храме. Купите себе Мерседес и с усами въедьте. И все сразу начнут вам кланяться. Овладейте ситхами, и вас все будут любить. И для глупца всегда остается тайной, почему же любят Кришну. За что? Чего в нем такого? Почему любят они этого своего Прабхупаду? У нас-то вообще отреченный, у нас-то по воде ходит. Яички и сало из руки вылазят. А он кто такой был? Они не могут понять. Эти первосвященники терпеть не могли, не взлюбили Христа и хотели его убить только по одной причине. Говорили не о них, а говорили о ком? О нем. Говорили о нем. Они не завидовали, что он мертвых воскрешает. Не завидовали они этим. Они могли изучить, как мертвых. Трах тебе дух, трах. Они не знали, почему мертвые встают. Такова сила чего? Любви. Они не могли понять, почему он на осле въезжает и его встречают так, как ни одного официального представителя церкви, который въезжает на крутых вещах. Почему люди аплодируют ему и идут за ним? Они не могли понять, и это сделало его их врагом. И они стали распускать сплетни, гнобить, и в итоге выдали его за обычного уголовника. И великую личность принародно казнили как уголовника, как человека, который посягал на их власть. Обсмеяли всю его биографию, обозвав его простолюдином, сыном плотника и какой-то там девки. Высмеяв всех, кто шел за ним. Да, кто они такие, рыбаки тупые, ни одной элитарной личности. Как вы думаете, какова причина была? Он был просто, без всего этого, привлекателен. В чем же его привлекательность? И Прабхупада пишет в науке сознания. Кришна, Кришта, Криштош. Итак, мы завидуем только тогда и только тому на самом деле. Мы, может быть, не знаем этого. Думаем, что мы завидуем Мерседесу, деньгам или красоте. Мы завидуем, что кто-то привлекательнее больше, чем мы. Муж будет завидовать тому, когда жена ссылается на кого-то и говорит: а вот Иван Иванович говорит, что да ты, Иван Иванович, свинья! Да я слышал про твоего Ивана Ивановича, знаешь что? Что это вдруг муж раздухарился? Потому что жена принимает авторитет куда больше Ивана Ивановича, чем... И это тут же вызвало такую агрессию, сплетни, всякую ложь по поводу личности кого? Ивана Ивановича. Стоит только кому-то стать более привлекательным, как в сказке. Я ль на свете всех белее или милее, всех румяннее и белее, а ей зеркальце в ответ. Ты прекрасна, спору нет. Чё ж она не могла успокоиться-то? Ну, говорит, там, в тундре, на лесосеке, в домике со старым дедушкой, живет одна тетенька, которая милее и румяннее, и белее. И как вы думаете, что у тетеньки сразу у той? И что она хочет сделать? А? Стать румяннее, белее или что? Или пойти ту замочить? А она же живет далеко на лесоповале, в тундре, со старым дедушкой. Птички радуются ее красоте, к ней приходят олени, медведи, а к этой никто не приходит. Потому что она любит дедушку, оленей, птичек, белок. Она любит. И поэтому она и милее, и румяней, и белее. Что же вызывает в нас такую ненависть к кому-то? И мы там начинаем, что кто-то привлекательнее, чем мы. Хотя у него, в общем-то, ничего, что нету, кроме его любящего сердца. Хари Кришна. Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. Пожалуйста, может быть, есть какие-то... удары, пинки, плевки. Вы вначале говорили о дивинологии, источнике наслаждения, о трущемся бамбуке. Да. Можно ли сказать, что ветер это как бы проявление милости Кришны для того, чтобы как раз и проверить, насколько в сознании Кришны присутствует в этом лесу? Да. В этом мире существует так называемая гармония, баланс. Баланс зла и добра. Но зло и добро материальны. Поэтому Кришна сказал Арджуне: в твоем случае нужна война. А в случае Господа Чайтани он сказал: нужен мир во всем мире. Поэтому может использоваться как война, так и мир. Для чего? Для духовного прогресса. Для осознания истинных ценностей. Для осознания истинных ценностей. Поэтому говорится, что то, что для одного яд, нектар для другого, и наоборот. Мы не сможем никогда продвинуться, если мы не вспомним историю Махараджа Парикшита. Мы никогда не сможем продвинуться, если не вспомним историю Джада Бхараты. Мы никогда не сможем продвинуться, если не вспомним Прохлада Махараджа. Мы никогда не сможем продвигаться, если не будем так же себя вести, как они. Потому что они описываются в критических ситуациях. Когда нас кто-то проклял, что мы сдохнем, что мы делаем? Видите, мы проклинаем его. Или что-то еще делаем. А Махарадж Парикшит пошел к гуру и сказал, что делает человек за 7 дней до смерти. Он даже не стал нейтрализовывать это. Он пришел и сказал, что делает человек? Что должен делать человек, чтобы получить истинное благо? Из этого. И он сказал, ты иди и слушай Шукадеву Госвами. Он там расскажет Шримад Бхагаватам. Бхактхарма, когда Кали перебил ему ноги, Махарадж Парикшит выхватил меч и сказал: укажи, кто это с тобой сделал, и я его сейчас порубаю на сосиски в брикетах, на соевую колбасу, которую так любят все кришнаиты. И Бхактхарма сказал: указывающий на преступника как на причину того, что с ним произошло, сам становится преступником. Ибо причина того, что с ним произошло, кроется лишь в нем самом. А это лишь орудие, которое не несет ответственности за то, что мы сами и натворили. Итак, эта культура никогда не проникнет в наше общество, если мы не будем использовать все эти истории в своей собственной жизни. И Кришна говорит: вот такие преданные очень дороги мне. И мы думаем, как же стать дорогими для Кришны? Как же, чтобы нас махараджи заметили? И мы тапки подносим, орем, на кого-то пишем жалобы, что нас прокляли, кто-то нас сказал, что мы недовольны, А гуру думает, ну когда же появится у меня среди учеников хотя бы бык? Он уж не мечтает о Парикшите, о Джада Бхарате, который продолжит нести паланкин, считая это результатом своей прошлой деятельности. Это уж слишком круто. Но хотя бы появится кто? Бык! И мы ничего не можем понять. Почему нас так не прославляет гуру? Нам не дает каких-то... Потому что гуру, он не материалист. Что гуру ждет? Когда же ученик, правда, прекратит указывать на других, понимая, что все причины его неудач в нем самом? Когда же он не будет сражаться ни с кем, когда его проклинают или причиняют, а скажет, что должен делать человек в такой ситуации, чтобы духовно прогрессировать. И Шукадеву Госвами сказал Махараджу Парикшиту: судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность. Своими вопросами ты доставил мне величайшее удовольствие. Слушай же, я буду говорить на твое истинное благо. Хари Кришна, спасибо большое. А вам еще не душно? Ну, спрашивайте, давайте последний вопрос. Как общаться с преданными, которые из-за зависти? А у вас нету ее? У вас-то ее нету? Преданный никому не должен позволять мешать кому-либо его служению. Ну, нужно знать, как себя вести. Нужно обратиться к кому-то и сказать: этот человек мешает моему служению. Все. И привести объективные доводы. Тогда тот авторитет, от которого тот человек примет, он скажет: да, ты что так себя ведешь? И убоится он. И мы возрадуемся. Аминь. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита, киджай, Шрила Прабхупада, киджай, Шри Чайтанья Махапрабху, киджай, Гаура Премананда, Хари Хари Прабху.